Глава 130. Промокшие Лиам, Таурос и Янгверт начали дрожать. Когда рухнул этот гигант, их всех обдало водой. Брейну с Дина тоже досталось, но они, как более привычные к воде, были в порядке. Брейн сначала хотел помочь Дину грести, но тот сказал, что не нужно. «Сэр, вы лучше отгоняйте этих гадов. Кажется, там впереди они нас тоже ждут». И действительно, за поворотом, когда плот стал заворачивать в рукав, появились новые, но не такие большие хищники. И Брейн несколькими короткими разрядами заставил их отступить. Но совсем они не отстали и продолжали следовать на безопасном расстоянии, время от времени затевая ссоры и норовя разорвать кого-то из своих, кто помельче. Примерно за 2,5 часа в совершеннейшей темноте и ориентируясь только на карту навигатора со слабой подсветкой, они пристали к берегу. Но еще одной проблемой стало то, что здесь не было пологого выхода на берег, и колючий кустарник с узловатыми побегами рос прямо в воде на глубине до 1,5 метров. И о том, чтобы сойти с плота в воду, пусть и на небольшой глубине, не могло быть и речи. Здесь их мог ожидать какой угодно неприятный сюрприз. Поэтому Брейн правил плотом, а его бойцы стали срезать ветки кустарника и бесшумно укладывать в воду. Таким образом, им удалось пройти еще несколько метров и приблизиться к самой суше. При этом плот уже начал разваливаться, ведь протаскивать его приходилось по достаточно узкому коридору. Наконец, они выбрались на относительно сухое место. Почему относительно? Да потому что земля здесь была еще сырая, и из влажного мха выступала вода. Под ногами метались какие-то мелкие существа, то ли змеи, то ли ящерицы, которые перемещались настолько стремительно, что невозможно было определить, что это такое. Бойцы лишь чувствовали барабанящие удары по ботинкам. Вместе с тяжелыми ранцами, где были боеприпасы, они, наконец, вошли в лес. Еще раз огляделись в приборах ночного видения, еще раз сориентировались по планшету и двинулись в том направлении, где находился объект, на который им следовало прибыть. Но сейчас так получалось, что, видимо, придется захватывать. Конечно, существовала еще вероятность, что их никто и не собирался подставлять, но она была настолько мала, что Брейн в расчет ее уже не принимал. До цели от берега было 500 метров, однако идти приходилось все медленнее и медленнее, поскольку здесь нельзя было издавать ни единого лишнего звука, который мог не только обнаружить группу, но и даже вызвать беспокойство обитателей леса. Кое-где на ветвях ворчали птицы, попискивали какие-то существа, жившие на самых высоких ярусах. Из-за речного рукава доносился звук, похожий на рычание. Когда группа подошла на дистанцию 300 метров, Брейн приказал бойцам растянуться в цепь с интервалом в 10 шагов, чтобы у них был больше охват и фронт для получения информации. Переговариваться по рациям можно было только в текстовом режиме. Группа снова двинулась вперед, и теперь уже бойцы переступали совсем медленно, подолгу застывая и переключая режимы приборов ночного видения. Здесь было множество тепловых и фоновых излучений, поэтому контрастность была не самой лучшей. Наконец, за 100 метров до объекта стал различим его силуэт. Брейн запустил заранее набранный приказ «Всем залечь», и группа залегла, начав в бинокле наблюдать за тем, что происходило на объекте. Первое, что понял Брейн, это не было каким-то законченным зданием. Скорее, незавершенная стройка. Видимо, ее законсервировали и уже несколько лет не брались достраивать. И это было доказательством тому, что группу изначально собирались подставить. Правда, иногда бывало так, что среди каких-нибудь развалин был вход в более благоустроенные помещения и даже скрытую базу. Но в этом случае вряд ли. Дино прислал информацию, что засек теплый объект. Расстояние было больше 100 метров, поэтому он не мог определить, силуэт ли это сидящего в засаде боевика или животного. Брейн отдал приказ продвинуться еще на 50 метров. Но не успела группа пройти эти 50 метров, как пришел доклад от Янгверда. Он видел два объекта, и это, на его взгляд, были бойцы. Он написал: «На них теплозащитная маскировка, но я вижу шеи и часть лиц, они наполовину скрыты и фонят теплом. И еще я вижу их руки, правая рука у них фронтит, а на левой – защитные перчатки». «И что это означает?» – набрал вопрос Брейн. «Это означает, что это снайперы. Удобнее держать правую руку освобожденной». Брейн вздохнул. «Итак, одного увидел Дино. Янгверт увидел двоих. Уже трое. Но вряд ли сюда послали группу меньше 5 бойцов». Пришло сообщение от Лиама. Они с Таурусом рассмотрели еще двоих на крыше. «Пулеметчик и еще один парень с карабином», – сообщил Лиам. «Ну вот, по крайней мере, теперь все определенно», – подумал Брейн. Никто не собирался их перехватывать на дальних дистанциях. Их собирались перебить снайперы, открыть огонь с разных точек и направлений. Выжить в таких обстоятельствах было невозможно. А теперь Брейну предстояло принять решение, как лучше начать операцию. «Что делать, сэр?» – прислал вопрос Дино. «Разобрать цели», – приказал Брейн. В эфире начался беззвучный обмен сообщениями с постоянными перезапросами и переуточнениями. На это ушло минут 10. Затем еще немного подвигались, находя более удобные позиции. Наконец, все подтвердили готовность и видимость целей. И Брейн скомандовал «Огонь!». Ударили почти что залпом. А затем Янгверт на всякий случай сделал еще один выстрел. «Все?» – спросил Брейн вслух. «Да все вроде», – отозвался Лиам. «Давайте-ка с Таурусом заходите с флангов, только осторожно, там могут быть минные ловушки». Потекли минуты ожидания, но вскоре оба Гоберли доложили, что больше очагов сопротивления нет. Лишь после этого Брейн с остальными бойцами вышли на объект. Немного осмотревшись и посовещавшись, они решили занять одну из составных частей неоконченной стройки, похожей на башню. А после того, как они таким образом укрепились, Брейн включил рацию и сделал вызов. «Да, слушаю», – почти сразу ответили ему. «Вы как там, в порядке?» «Да, у нас порядок. Клиент спит, вечером много играл в компьютерные игры, устал». «Понятно, у нас тоже все налаживается. Готов завтра выехать?» «Да у нас все наготове». «Но тогда до утра». «Хорошо, до утра». Закончив этот разговор, Брейн тотчас включил второй контур рации, который выходил на спутниковую связь.